Япшанарас. Тханапсхам шафасак. Шухар. Дятасхар пегамбар Муса Йосифу пстаури ва шапша гора пашафаху. А ва шапша мчах зарашзекваштахари ахар зачахум запрачихи казарахачжахари шумышу шушитну сифаяб. Ва шапша пашафаху. Хым запрачихи пстаури пегамбар Муса Йосифу гурконху зарахомахам фадушитах. Ахам зачимит хам дэш кичага шхынр ашхиштах. Ахар зачит хам зарегашиштага псими яшиштах. Сидапам псу зашиштар кадыкваштага мизвешхам кахачиштах. А мизвешхур Христос сарага. Авахама нахаббахам тхам гуя огаб. Арашчаш рафначим шикуандах. Ахар оф бзаджихам зарачахобсиштахам фаду. Тачим хобсну ахама кяхуслагар тарчи нашан. Ахмаши шо купим фаду тханап сихар шумагасапах. Тхами гуши атхохам зараратим фаду. Сифхар шхан ху чи яшан ху тисах. Ятана джагун ху таджжах. Ахмаши шо купим зарас уштхан фаду зината шумагас. Арачтанам храминтуа чира шира зма фазда куча квадах. Зиус ханри ташмага унафы. Ахмаши шо купим зара унафы штхан фаду. Ахар бляхам аучах. Шумат хаусих, ахамаши шо купим зарас уштагам фаду, ахар сэнга казахара мадаишим агакуадах. Муафхар ахама кахмас ах, цифхам нашану кафахунам пая. Та цифхо саханахам ячаух, казнастахам кадгураонам пая. Муафхар атхах, ау цифхо путто шитхо гугарар темифанам фарасаг. Цифхам сакуадашану дазахахан уафхо адра цифхам апхакифахарам. Аннамич шапа кифахаб. Тхар шипка зарашлачиштим бдачу псакуад шану да захахан оф гора шапа кифану фитхаш иштаб. Ау псакуад шану да захахан оф гора шапа кизифача ашпау шужишину тхам гог хашвис ишт. Арас сисапахар тханапс гасапаным зашишудзи. Ша захашишинуа зиэхам ахар шасабах. Сакасрон шашхача хакум тевшахаш. Тези усхан Иисус ютанага тук кадгач ижу, тезагусу тезышхача санапс шасам паят хам шитхфатасу. Санапсам тезяшача Христос эшсё кашим шичачанча ежим гусатафахуба. Хазагур зазагод чича Христос сапх гусатафахуба. Хазагур зазагу зарашитим пая табуту хуми зитахун. Садапума аз хазагу зазагум тиаха хэс. Израиль сапхум швепс. Курманым ха мэль зышхарам тхо курман зфасрам густа фахаба. Са зфасра сида. Курманым ха мэль зигура шитху ят ха нэпцар зигура шитху сакуа. Хау асла хараб. Аухума сапхам курман засуча джинапцахам шипкача курман афасунах тхам фасраб. Ауша джинапцахам густа шахахуну сфаяб. Зивсханами шасами джинапцахам яшасами шуреша хуштаб. Зиусханам и аними, джинапцахам и аними, шупаса хуштаб. Хаоми зиусханр, дагубжну ты паса. Яжим нахи, ты нахсяша. Сидшами, цифхам тхам шитх, фиазвасанам пая, арфса. Сидшиши цантафит, цифхам агу. Арсупка, ауфстаури апаухатфаххараб. Сидшиши цантафит, ауфстам яшаа катачараб. Хатти яжишаага аужирамит, Нами цифхам яшага ауш ярат нах. Базарым шашырыр зачев шхын. Шачызишу кешмагаху. Сидапыма чрэстари чрэстамтет пстаури зивсханым ей. Шашхуна зим агварым фига шхыну шрига бзагагу шитма. Шуконави шуфайма шачшу кешмагаху ааннам кытраш харари шхын. Ау зыцыф гварым мртханапцхам афашау курманым хам эз кышиома. Кышазывагам пайарам. Гуисим пайра аршимышху. Седапума чрэштари чрэштам тетпстаури зивсханым ей. Гум есту зафасура шагушугухам арасирарап. Хашазывагам гуисирарнах. Седапума нами цифгурам шачу рог кыригахарам сифитнага седапая агамистана. Там шитх сафасу зигурас шхма зарашхарамча седапая цифхам сагамистажта. Арас шушхами шешами янамич гурашами Сафмат хамшит хошхо фиазвасуным тхету арша. жүртхами, урымхами, тхами чилис заучам, шишхами, ягогуча, зағасапауыр мүзі шафамағу. Сари офас арабстауым че цифстауми, ау қызараса уным псіпес, седап омаса сишаға, ауыр ситап, сифбама яшаға, ауыр ситнах. Ахар мүкодхот хам, қаланажин хам пая.